Глава 24. Февраль 1986 года. Циолковск. В новой квартире шел ремонт. Руководство Министерства авиапрома выделило мне двухкомнатную квартиру в связи с предстоящим пополнением. Благо, в том же доме, где мы и жили ранее. Переезд занял немного времени, а вот ремонт закончил только с отъездом Веры в роддом. И все равно, пока жена в роддоме, мне нужно выполнить достаточно большой фронт работ. Но у хорошего мужика всегда есть помощники. Приятный запах готовки борща из кухни перебивается стойким ароматом свежего дерева от новой мебели. На полу разбросаны составные части от стенки в зал, а рядом со мной два моих однокашника. Рыжовы приехали к родителям в гости. Отца Светланы перевели в Москву, и теперь он служит в главкомате. Костя Бардин оказался в Циолковске по служебным делам. Хоть от семейства Рыжовых и стоял шум и гам в квартире, но я им был очень рад. «Серый, мы никогда не соберем эту стенку. Тут же нет инструкции на русском языке!» Паник Артем, просматривая газету «Советский спорт». За эти годы Темыч стал весьма крупным. Живот стал заметен не хуже, чем рыжие волосы. Спортивную форму Артем уже давно не поддерживает. «А ты думал, что югославская стенка будет с инструкцией на русском? А, пиво лучше открой, а то после вчерашнего голова болит», — сказал ему Костя Бардин и протянул бутылку зеленой этикеткой. К слову о помощниках. Качество их помощи оставляло желать лучшего. Если с поклейкой обоев в спальне мы справились быстро, то над стенкой зависли уже вторые сутки. «Серега, купил бы лучше два шкафа трехдверных, мощные, как фюзеляж танка!» — ворчал небритый Рыжов, просматривающий инструкцию по сборке югославской стенки. «У танка нет фюзеляжа, балбес!» — толкнул его в плечо Костя Бардин. «Все верно!» — кивнул я, поднимая с пола дверцу одного из шкафов и прикручивая к ней петли. «Верно, что нет фюзеляжа?» — спросил Артем. «И про это тоже верно!» Темыч открыл бутылку, и тут из кухни послышались быстрые шаги. «Так, Рыжов, я тебя предупреждала!» — воскликнула супруга Артема Света, которая сегодня оказывала нам помощь в приготовлении пищи. У Веры были определенные пожелания в еде, которые я не всегда мог удовлетворить, при этом еще и ремонт в квартире делать и внимание всем уделить. «Зайка, это только от головной боли!» — залебезил перед женой Темыч. «Ты мне вчера про бактерии рассказывал, которые нужно убить водкой. Позавчера про давление, которое стоит повышать исключительно коньяком. Теперь ты мигрень собрался лечить пивом, так?» Возмущалась Света. «На месте Артема я бы к ней не подходил. У Светланы в одной руке горячий половник, а в другой — вилка. Выбор оружия запредельный». «Ну, рыбка моя, я только чуть-чуть. Тёма, в дверь ведь не пройдешь. Что я с тобой делать буду? Как ты еще летаешь, ума не приложу!» — грозила половником Света. «Пусечка, вот видишь, это пиво любительское. На этикетке написано «малоуглеводное». Я ж прям пью и худею, два в одном». «Три в одном. Еще и голову лечишь», — посмеялся Костян, поднимая со мной собранную антресоль. Пока мы ее закрепляли наверху одного из шкафов, Артем рассказывал жене о своей большой любви. Он продолжал перебирать красивые слова, а мы с Костей перешли к сборке шкафа со стеклами в дверях. «Все, чтобы это была первая и последняя бутылка за сегодня. Вдруг в роддом придется ехать, а ты с запахом!» — пригрозила Артему Свет и ушла на кухню. Знал бы она, что сегодня это уже третья бутылка, то так быстро согласие не дала. В это время дети Рыжова прыгали в соседней комнате на кровати. По их смеху было слышно, что им весело. «Темыч, иди сюда, будешь дверь держать!» — позвал я друга, и тот подошел к нам. Пока я прикручивал дверь к стенке, Артем одной рукой ее придерживал, а другой опустошал содержимое бутылки. «О, а мне не открыл, друг еще называется!» — проворчал Костя. «Брат, мне нужно быстрее выпить, пока не запретили». «Держи крепче, а то упадет». У моих друзей по Белогорскому училищу в жизни все складывается хорошо. Рыжов продолжает восхождение по карьерной лестнице в учебном полку и воспитывает троих детей. Сейчас он уже заместитель командира эскадрильи, той самой третьей пьющей, в которой учились летать все мы. «Серый, ты, когда нам новый самолет испытаешь, учеба пойдет на ура. Элки машины хорошие, но свои хочется иметь, чтоб советские были», — размышлял Темыч, продолжая расхлябанно держать дверь. «Ровно держи. А какая разница, чехословацкие или наши? Они проще в обращении», — сказал Костя. Сейчас в новом самолете поставят вам дисплей, систему дистанционного управления и все в этом роде. Это уже будет продвинутая летающая парта», — пояснил я. Артем смотрел на меня, а я ничего ему больше сказать не мог. Только Костя кивнул, согласившись со мной, что разрабатываемый самолет будет совсем не похож на Л-29 и Л-39. «Изделие будет уже напичкано намного большим количеством электроники. Надо двигаться вперед, оставляя только лучшие решения в конструкции самолетов», — добавил я. «Ты только все хорошо проверь, чтоб курсанты могли так же сами летать, и я за них не переживал», — сказал Артем и едва не опрокинул на себя дверь. «Держи тебе, говорят. А по поводу курсантов, все равно ты будешь их ждать на стоянке и курить одну сигарету за другой, дожидаясь их из первого самостоятельного вылета». Рыжов залпом допил пиво. «Эх, дай проверю, как я прикрутил к антресоли створочку!» Потянулся к дверце наверху Артем. Дверь сорвалась с петель и упала на Артема. Моментальная шишка на лбу, кровь из нос пошла и по всей комнате мат-перемат. Прибежавшая Света только пыталась вытереть Артема и остановить кровь. «Пошли в ванную, я ватку дам, спиртом смочим». «Ой, Серый, сам справлюсь! Ух, и крепкая дверь в Югославии!» Пока Тёмыч приводил себя в порядок, мы с Костей продвинулись к сборке следующего шкафа. Света закончила готовку и пригласила нас обедать. Кухня в этой квартире чуть больше. Это помещение единственное, где я не делал ремонт. Он был здесь вполне хороший. «Ой, порой моему мужу ничего доверить нельзя. То детей из садика забудет забрать, то в магазине купит не то. А теперь вот и тебе двери ломает. Единственное, где нет к нему претензий, — полеты его курсанты. Он своим хоботком с веснушками чуть не сломал тебе дверь, Сережа?» «Нет, главное, чтобы у него перелома не было. Дверь — от мелочи, здоровье дороже», — ответил я, вынимая тарелку горячего супа из рук Светланы. «Ах уж этот Рыжов. Так, ладно, я вас покормила. В кастрюле еще макароны и курица в сковородке, как и просила Вера. Я с детьми поехала к родителям. Приятного аппетита!» — пожелала нам супруга Артема и пошла в коридор. «Спасибо!» — хором ответили мы с Костей. Борщ был невероятно вкусный, а свежий хлеб приятно дополнял горячее блюдо. «А, кстати, чуть не забыла», — вернулась Света и выставила на стол банку. «Это майонез, ты просил купить, Сереж?» «О, да-да, спасибо». Я подошел и открыл стеклянную банку. Этикетки не было, но на самой крышке было подписано, что это майонез. Наложив Косте себе в тарелку, я продолжил есть. «А ты не закрывай, еще потом возьму», — остановил меня Костя, когда я хотел закрутить крышку. «Ну хорошо. А что там у тебя в Владимирске?» — спросил я. Костя недавно окончил школу испытателей в нашем родном городе. Теперь он трудится в одном из управлений испытательного центра ВВС. Пока только входит в курс дела, но уже ему поручают первые задания. «Много с МиГ-29 и Су-27 работаем. Старшее поколение говорит, что техника сложнее стала. Испытания уже так быстро не идут. Да никто и не гонит», — сказал Костян, доедая борщ. «Меня тоже никто не гонит. На фирме еще несколько важных работ, но с ними работают другие. Второй авианосец собирается уже на испытания вывести. Ребров приезжал перед Новым годом и сказал, что уже летал вокруг корабля. Классное зрелище». «Насколько я помню, новому кораблю дали имя Рига?» — спросил Костя. «Да. Сказали, что отправят его на Тихоокеанский флот. Символично, да? Где Рига, а где Дальний Восток?» Послышалось, как в ванной открылась дверь. «Ой, пока кровь остановишь, сдохнуть можно. Но вот у тебя классная, Серый. Смотри, как кровь восстанавливает быстро!» Вошел на кухню Рыжов. При первом взгляде на него подумал, что у него сопля торчит из носа. Костя пригляделся, а потом чуть не подавился от смеха. Артем стоял посреди кухни, руки в боки, а в носу у него был вставлен тампон. «Ты чего себе в нос ставил, братишка?» «У вас там коробка с английскими словами стояла. Я и прочитал. Вата!» «А может, тампон?» — посмеялся Костя. «Да какой тампон? В Союзе отродясь не было тампонов. Прокладки ты нигде не найдешь. Уж я знаю, о чем говорю», — успокоил нас Артем и придвинул к себе банку с майонезом. «О, пить хочу. Не против, я молочка попью?» Тут уже я чуть не подавился. Снова Артем попал в просак. Попив майонез, он уже был совсем не в настроении. За полчаса у него 3 прокола. «Ну вот, козлы, а могли бы и предупредить!» — утирал рот Рыжов. «Просто ты так пить хотел, что даже не дождался ответа, что в банке!» Закончив с обедом, я собрал передачку для Веры и начал одеваться. Со стенкой мы закончили. Осталось только собрать кроватку, манеж малютка и дождаться рождения ребенка. «Ну, я в роддом, вы тут не шумите. Серый, все нормально будет, мы только спорт посмотрим», — сказал Костя, усаживаясь в одно из кресел перед телевизором. Рыжов уже тащил из кухни пиво, готовясь к просмотру. «Еще только 15 часов. Баскетбол вечером будет», — посмотрел я на часы и вспомнил программу передач на второй программе. «Ай, да ну их! Сейчас конькобежный спорт будет. Чемпионат мира!» — заявил Артем, пройдя к другому креслу. «Женщины, между прочим. Так что поторопись, Серый», — добавил Костя. Парней я оставил наедине с телевизором, а сам пошел в машину. Моя купленная совсем недавно «Волга» стояла у подъезда, слегка припорошенная снегом. Заснеженный двор был полон ребятни, играющей снежки и гоняющей шайбу в хоккейной коробке. Только и слышно, что забивает Макаров или Ларионов. Вдохнуть морозный воздух после душной квартиры приятно. И даже запустив машину для прогрева, я ощущаю эту свежесть февраля. «Родин, как дела, дружище?» — услышал я за спиной знакомый голос. Это был Николай Морозов, который теперь являлся старшим летчиком нашей фирмы или просто шеф-пилот КБ «МиГ». «Все хорошо», — ответил я, продолжая сметать веником снег с лобового стекла. Николай подошел ближе и закурил. Он начал что-то говорить о своей предстоящей командировке в Крым, где должны будут пройти испытания нового корабля. «Жена в больнице? Уже родить должна была?» — поинтересовался он. «В нужное время и родит. Тебе чего?» «Да просто мимо шел. Не хочешь пивка попить?» Я оторвался от машины и подошел к Морозову ближе. «Коля, да я с тобой срать рядом не сяду. Заруби себе это уже на носу, а?» — ответил я. «Хм, что, даже не хочешь поработать над корабельной темой? Я тебя быстро верну в дело. Скажу, кому надо», — улыбнулся Николай, но я его не слушал. Сел в машину и уехал к жене в роддом. Уже не первый раз мне Морозов за последние дни предлагает поехать с ним в Крым. Но бросить коллектив людей, который работает над созданием нового самолета, я не могу. Да и не хочется больше иметь дело с такой сволочью, как Николай. Подъехав к роддому, я припарковал машину у дороги и пошел ко входу, где принимались передачки. Порядки в Циолковском родильном доме очень строгие, но Белла Георгиевна рекомендовала эту больницу. Она новая, с хорошим персоналом и современным оборудованием. Говорят, даже аппарат УЗИ из Японии привезли. Как смогли договориться с потомками самураев, понятия не имею. Вроде транзитом через несколько стран, в том числе и через Францию. У входа уже столпилось несколько человек. Белый снег усыпан невиданным количеством бычков. Кому-то из пришедших надоело ждать, и он прямо на крыльце открыл бутылочку и начал праздновать. «В этот раз красавица дочка будет, уверен», — размышлял рядом со мной мужик в шапке-петушке. Чуть в стороне высокий мужчина ждет появления супруги в окне одного из верхних этажей. И дождался, вот только общение не клеится. «Спит? Хорошо кушает? Ну, ты можешь ответить-то?» Возмущался он, когда не мог понять жестов супруги. «Окно ведь нельзя открывать роженицам. На улице мороз». Входная дверь в роддом открылась, и на крыльцо вышла крупная женщина в очках и зимней куртке. «Итак, ждунчики вы мои, зачитываю список один раз», — достала она несколько листков из кармана. Воцарилась пауза. Все были в ожидании информации. «Бабаев, пеленки погладь, полы помой, мусор вынеси. Не забудь детей покормить и сам поесть. Конец сообщения. На, держи записку, чтоб не забыть. Передачка будет?» «Да, спасибо», — передал авоську один из мужиков, забрал записку и ушел. «Теперь, Юрьев, деньги возьмешь там, где ты постоянно кладешь носки после работы. И чтоб...» «А, так, тут не особо интересно. Конец сообщения, в общем. А передачка?» Так еще несколько человек получили записки от своих жен. «Так, Володин, а вам сообщение от роддома. В 14:47 у вас родился мальчик. 50 сантиметров на 3900. Поздравляю», — сказала женщина, и мы принялись пожимать руку мужику, который заранее решил начать праздновать. «Да как так-то? Шесть пацанов! Хоть баскетбольную команду делай! Я же девочку хотел!» — махнул рукой мужик, но, выпив немного коньяку, мгновенно повеселел. «Родин, целую, люблю, скучаю. Конец сообщения!» — передала мне листок женщина. «Вот же любопытная! Могла бы и так раздать записки, не читая». Я отдал пакет с едой, а сам пошел в сторону машины. Поднял глаза на окна. «Вдруг там появится Вера, но там пустота. И только все тот же мужик пытается выяснить, поел или поспал ребенок. По мне, так малютки только едят и спят в первые дни. Сел в машину со смешанным чувством. Вроде и записку получил от жены, но обычно она писала гораздо больше. А тут совсем ничего. Я еще немного побыл рядом с роддомом, чтобы посмотреть, есть ли в окне знакомый силуэт Веры. Но она не появилась. Вернувшись в квартиру, я застал Рыжова подбегающим к телефону. Я сам собирался взять, но Артем был ближе. «Да, конечно, тут. Серый, тебя тут какой-то Хрюков к «Я...» — начал заикаться Артем. «Ха-ха, похоже, что Рыжову сейчас втыкают по самые помидоры. Кому понравится, когда его фамилию коверкают?» Дрожащей рукой Артем протянул мне трубку, но в ней до сих пор был слышен громкий голос Хрекова. «Я тебя, Рыжий, еще в Осмоне на свадьбе приметил, раздолбая. Ты у меня поедешь служить в такую даль, где до ближайшей станции 3 дня на оленях добираются!» — разрывался дядя моей жены. «Андрей Константинович, это Сергей. Я ваши слова Артему передам». «Ага, передай. И чтобы фамилию мою запомнил, пельмень Рыжий». «Все-все, вы по делу?» «Так, а я че звонил-то?» «А, поздравляю, Сергей. У тебя дочка родилась?»